Очень интересно, найдя норы, следить за жизнью их обитателей. Охотиться на бурсуков нетрудно. В их норы запускали небольших коротконогих собачек, такс. Прислушиваясь к подземному лаю, охотники разрывали нору и доставали живых бурсуков. Иногда бурсуков выкуривали из норы дымом. Зажигали и у нескольких входов небольшие костры, норы наполнялись едким дымом, и бурсуки волей-неволей появлялись наружу. Здесь их хватали и прятали в мешки. Однажды я встретил в лесу знакомого человека, несшего на плече двух пойманных молодых бурсучат. Довольный своей добычей, он весело рассказал мне, что пробовал выкуривать из нор бурсуков. У него не было мешка, и он придумал запрятать добычу в две штанины собственных снятых штанов. Штанины были завязаны узлом к низу, и в каждой штанине сидело по живому бурсуку. У веселого охотника, шагавшего по лесной тропинке без штанов, был весьма забавный вид. Штаны с шевелившимися бурсучатами были перекинуты через плечо. Мы постояли, пошутили, покурили. Счастливый зверолов направился в деревню, чтобы похвастаться добычей. Я никогда не охотился на миролюбивых барсуков, но иногда находил их лесные жилища. Живых барсуков редко приходилось видеть. Идешь, бывало, с глухариного тока, встает над лесом солнце, остановишься, чтобы, присев на пенек, хорошенько послушать и посмотреть. Увидишь барсука, осторожно пробирающегося у стволов деревьев и обнюхивающего каждую пядь земли. Лапы барсука похожи на маленькие крепкие лопаты. В случае опасности барсук может быстро зарыться в землю. Барсуки роют свои норы, они выгребают землю передними ногами, задними выталкивают ее наружу. Быстро, как машины, роют они норы. Если вам придется найти в лесу жилые барсучьи норы, не трогайте их, не разоряйте и не убивайте полезных и добродушных зверей. Барсук стал в наших лесах очень редким животным. Совсем уничтожить этого зверя нетрудно. Лисицы. Прошлым летом у нашего лесного домика произошло чрезвычайное происшествие. Ранним утром жена покликала меня на крыльцо, и в голосе ее слышалась тревога. Я вышел за дверь и у ступеней крыльца увидел лисичку. Она стояла спокойно, смотрела на нас и как будто ожидала угощения. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы осторожные пугливые лисицы подходили близко к человеку. Обычно они прячутся в лесу, и живую лисицу даже опытному охотнику трудно было увидеть. Наша лисичка стояла совершенно спокойно, доверчиво глядя на нас. Красивый пушистый хвост ее был вытянут, изящные тонкие лапки не двигались. Я с удивлением смотрел на негаданную гостью. Сказал жене: «А ну-ка, брось ей кусочек мяса». Жена принесла из кухни небольшой кусок сырого мяса и бросила лисичке под ноги. Лисичка спокойно взяла и съела мясо. Ничего не понимая, я сказал жене: «Попробуй бросить ей кусочек сахару». Белый кусочек сахару лисичка съела так же спокойно. Я долго не мог понять, откуда взялась у нашего домика необыкновенная гостья, и, наконец, догадался. За лесом в 2 или 3 километрах недавно построили большой пионерский лагерь. Летом в этом лагере отдыхают приезжие из Москвы пионеры. Как-то я был в лагере. читал ребятам мои рассказы.